Рассмотрим следующее уравнение. 2х прибавить 7 в квадрате равно 2х минус 1 в квадрате. Это уравнение можно решить двумя способами. Первый способ. Выполним преобразование, используя формулу сокращенного умножения – квадрат суммы, квадрат разности, и применив эквивалентное преобразование уравнения. Получаем 32х равно минус 48. Это уравнение линейное. Находим х. Минус 48 делим на 32. В результате получаем минус 1,5.